Бегемот, кистюха, свинья, топи, водяной козел, акапи, лев, леопард, горная горилла, множество птиц. Национальный парк Неоколо-Коба, Сенегал, около 900 тысяч гектаров. Верхнее течение Гамбии, саванна. Слон, бегемот, канна, лошадиная антилопа, водяной козел, ориби, лев, леопард, крокодил. Национальный парк Кабарега, Уганда. Бассейн реки Виктория-Нил. 3840 квадратных километров. Лес, высокотравная саванна, болото. Слон, черный носорог, белый носорог, бегемот, жираф Ротшильда, ориби, водяной козел, редунка, лев, леопард, шимпанзе, крокодил, множество околоводных птиц. Национальный парк Амбусели, Кения, подножие Килиманджаро, буш, акациевые леса, травянистые саванны, болота. Слон, черный носорог, зебра, бегемот, жираф, белохвостый гну, водяной козел, импала, буйвол, лев, леопард, гепард. Национальный парк Рувензори, Уганда. Между озерами Эдуард и Джордж, травянистые саванны, густые леса, болота. Слон, бегемот, кистюха и свинья, топи, водяной козел, буйвол, лев, леопард, шимпанзе, гвереца. Национальный парк Кидепо, Уганда. 1258 квадратных километров. Буш, переходящий в лесосаванну. В сезон дождей парк недоступен. Слон, черный носорог, буйвол, канна, малый куду, жираф Ротшильда, водяной козел, конгони, лошадиная антилопа, зебра Бёме, лев, леопард, гепард. Национальный парк Меру, Кения. Район к северо-востоку от горы Кения. 1036 квадратных километров. Буш, саванна. Слон, черный носорог, белый носорог, зебра Бёме, бегемот, масайский жираф, водяной козел, импала, газели Гранта и Томпсона, геренок, орикс, бейза, малый куду, канна, буйвол, леопард, гепард. Заключение. Животные пойманы, но экспедиция не окончена. Их надо доставить здоровыми в Чехословакию. Это нелегко. Необходимо приготовить транспортные ящики, разместить в них животных, погрузить на автомашины и отвезти до ближайшего вокзала, находящегося за десятки километров. Там ящики с животными помещаются в заранее заказанные вагоны и перевозятся по железной дороге до порта Мамбаса, где их должны перенести на грузовое судно. Вся процедура сопряжена со множеством трудностей. Я просил, чтобы транспортный агент подтвердил мне телеграммой дату погрузки животных на судно. Сначала он не хотел и отговаривался, приводя различные доводы. Он начал мне объяснять, что в связи с трудностями в Бейре погрузка будет производиться в Дар-эс-Саламе, что погода якобы неустойчивая, и едва начинается дождь, судно застревает у мола, и работа останавливается, чтобы через открытые люки, уже находящиеся в трюмах, груз не намок. Он настаивал на своем. Все очень сложно. Транспортировка должна быть организована безупречно. 3 дня и 3 ночи мы будем вывозить животных из буша и грузить их в вагоны. Закончить эту нелегкую работу и пройти таможенный досмотр необходимо к 3 часам ночи на 4-й день, потому что в 5 утра уходит поезд из Уганды в Кению. Через 4 дня мы будем в Момбасе. Если вы приедете в порт слишком рано и животные останутся в вагонах, за каждый вагон вы будете платить арендную плату 200 шиллингов в сутки. Если же приедете поздно и задержите судно, то вам придется платить 800 000 шиллингов за каждый час простоя. Поэтому я и требовал телеграфного подтверждения прихода судна, чтобы быть в порту точно в срок. 11 мая 1970 года в 7 часов утра мы наконец добрались до причала. В это же время подошло голландское судно «Бавиан», на котором мы должны были отплыть. Это невероятное совпадение. Мы встретились в порту минута в минуту. Сразу же начали переносить свои вещи на судно. Из ближайшей канцелярии позвонили агенту. Нужна машина, надо заехать в полицию, взять ветеринара, договориться с союзом фермеров о погрузке животных и о кормах для них на дорогу. Нам нужно 480 тюков люцернового сена, 120 тюков лугового сена, 80 мешков гранулированных кормов, 50 мешков кукурузы, 20 мешков отрубей, 100 килограммов минеральной смеси, пенициллин, стрептомицин и прочее.